Я всего лишь муравей, я лишь тело без идей. Когда-то я хотел понять, все, что смог, я лишь устать. Я проиграл, проиграл в этот раз, проиграл этот день, и никто меня не спас. Я один, и я буду стоять на своем, плевать, что все мы умрем. Мысли о смерти ни к чему не приведут. Сегодня я слаб, мне ничего не надо. Я живу без цели, потому что знаю правду. Никто не хочет жить, никто не хочет верить. А что может изменить один такой, как я? Один такой, как я. Без своей любви меня убьют они. Смертельные мысли мои. System down.